и всюду пылает. В проеме показалась Лена. Волосы были растрепаны, лицо и шея испачканы пылью, джинсы разорваны на колени, будто она добиралась ползком. Как потом оказалось, так и было. Не во всех местах подземные ходы были пригодны для движения в полный рост. «Как ты тут оказалась?» «Господи, что с Палычем?» «Это я...» Времени объясняться не было. Кажется, старик потерял сознание. Могли быть и другие травмы, но оказывать ему первую помощь тут было бесполезно. Я все хуже различал лицо Лены из-за дыма. Судя по треску, в кухне уже вовсю полыхало, и выходить было опасно. «Помоги посадить его. Надо выбираться и звать помощь. Я вывихнул руку. Тащить его не смогу». Мне очень хотелось развернуться и бежать подальше от этого человека. Вместо этого я пересилил отвращение и, раскидав ногой ящики, ухватил его подмышки. Вдвоем мы кое-как притулили старика к стене. Пистолет я забрал. Схватив Лену за руку, взял у нее фонарь и бросился по коридору в ту сторону, где, по моим прикидкам, был выход. Внезапно я заметил, что по полу бежит вода. «Это еще что?» «Как что? Дамбу прорвало! Во всех новостях об этом трубят!» «В смысле прорвало?» Все пошло не так, как планировал Полесов. Вода из водохранилища стала убывать, но опорная стена по периметру острова не выдержала. Что-то с грунтовыми водами. Не рассчитали давление? Шлюзы или коллекторы нужно было контролировать. Оградительная дамба могла бы сдержать воду, но из-за ареста Полесова начался бардак. «Я стала тебе звонить?» — ответил какой-то пьяный рыбак. «Сказал, вы на лодке махнули сюда, а телефон оставили». Только в конце разговора там булькнуло. Кажется, он его в воду уронил. Я набирала Вовке, связь же ловит только местами. Катера МЧС из-за прорыва сюда выдвигались. С ними и примчала. А тут еще и коттедж горит. «Вовка знает, где ты?» Лена быстро кивнула. Он поднялся на вышку и позвонил, когда я в ход залазила. «Так и знала, что ты снова тут». «Вот зачем полезла. Все это время я была рядом. Мы решали все вместе. Какие бы ответы нас тут ни ждали, я тоже их заслужила». «Полина в порядке?» Вовка нашел ее на мельнице. Услышал крики. Говорит, кто-то закрыл ее снаружи, когда она зашла осмотреться. Связь там не ловит. Вода прибывала с невероятной скоростью. Мы стремительно удалялись от места, где оставили старика. Я начинал паниковать. Радовало одно. Дыма стало меньше. «Кажется, мы заблудились. Спасателей дождемся. Вовка расскажет, что я в подземелье». «А если не успеют?» «Не бойся», — пыталась обнадежить Лена. «Я за тебя...» «Лучше бы один». Бежать становилось все тяжелее. Ноги ворочались, как в замедленной съемке. Джинсы у меня давно намокли и намертво прилипли к ногам. Я пытался вспомнить план подземелья, который видел в документах. В какой-то момент, не заметив выступ под водой, я споткнулся и упал. Почувствовал под руками песок, который несла с собой река. «Поднимайся, ну, Ваня!» Лена тянула меня за больную руку, помогая подняться. «Где-то здесь должен быть еще один выход». Мы двигались в сторону старой усадьбы. Потом свернули. Тоннель соединяет и старую усадьбу с берегом. Там тоже есть решетка. Я видел, когда лез по склону. Тоннель все сужался. Это могло значить, что мы приближаемся к выходу. А еще он стремительно заполнялся водой. Я с ужасом понял, что еще буквально пару минут, и мы погибнем. Лена испуганно глядела на меня, упираясь руками в потолок. «Снимай обувь!» – торопливо крикнул я. «Придется плыть!» Упершись в препятствие, я стал нырять и пытаться ощупывать стену, стараясь найти в ее шероховатых изгибах какой-то намек на рычаг. Когда надежды уже почти не осталось, я начал молиться под лихорадочные удары сердца и с четвертой попытки таки нашел задвижку. «Так, Лена, набирай воздух и ныряй. Дальше тебя должно вынести течением в реку. Вода уже смыла часть берега. А ты? Сразу за тобой. Ваня, давай, времени нет!» Я быстро поцеловал ее и, отстранившись, сделал глубокий вдох. Мы нырнули по моему знаку. Я ухватился за задвижку и, упершись ногой в стену, стал тянуть. В какой-то момент под водой меня перевернуло. Почудилось, что ноги у меня сами по себе, отдельно от туловища. Показался мутный свет, но запах кислорода в легких уже иссяк. Вынырнув на поверхность, я жадно хватал воздух. К счастью, Лена была рядом, тоже била по воде руками. Земля виднелась в нескольких метрах от места, где нас выкинуло. Чувствуя чертовскую боль в руке, я все-таки плыл. Лена, подбадривая меня, плыла рядом. Где-то в стороне завывали мертвыми голосами сирены приближающегося катера. Возможно, на остров спешила милиция или скорая. Или все вместе. Окончательно в себя мы пришли уже на берегу. Над островом стояло зарево от горящей усадьбы, слышался приглушенный шумом воды далекий гул голосов. Иногда его прорезал чей-то крик. Сильно пахло дымом. Он превратился в легкую туманную завесу, вобравшую в себя звезды и дальние огни противоположного берега. Все было размазано, как будто я смотрел на мир сквозь запотевшее стекло. Я догадался поморгать и даже потер глаза руками, наводя резкость. Лена лежала рядом, дышала ровно и спокойно. Казалось, просто прилегла полюбоваться на летний звездопад. Я протянул руку, помогая ей встать. «Или еще посидишь?» Она покачала головой, хотя все еще дрожала от страха. Упрямая и несговорчивая ее часть никак не хотела сдаваться. Слегка поморщившись, она стала растирать колени. «Как твоя рука? Господи, я уже успела мысленно проститься с жизнью. Не верю, что нам удалось выйти сухими из воды». «Ну, насчет сухими я бы поспорил», — пошутил я, выжимая майку, и деликатно отвернулся, когда понял, что Лена собирается сделать то же самое. Стоя спиной, я стал рассказывать все, что узнал от старика, чтобы скрыть неловкость. «Как думаешь, этого упыря успели достать?» Заметив, что Лена как-то странно на меня смотрит, я добавил. «Может, это и к лучшему. Он выбрал свою смерть сам. Кажется, усадьба сгорит полностью». «Какой абсурд! Пожар во время потопа!» Лена подошла ко мне вплотную, а я заметил, что майку назад она так и не надела. Потом я еще 100 раз сойду с ума от этой истории, но сейчас весь мир подождет. Главное, напомни мне сбегать отвязать собаку. «Какую собаку?» «Потом расскажу». Когда я наклонился, Лена стиснула мои плечи руками. Я крепко прижал ее к себе, накрыв губы жестким собственническим поцелуем. Упав на песок, мы задыхались, прерываясь только ради глотка воздуха, ради лихорадочных ползков ладоней по спине, по груди. В какой-то момент Лена оказалась снизу, а я навис над ней, опираясь на вытянутые руки. Она хрипло дышала, впиваясь ногтями в кожу. Мои губы заскользили по шее, ниже, туда, где пульс бился так же бешено, как и у меня. Ее тело выгибалось навстречу, а пальцы в моих волосах сжимались все сильнее. Время потеряло смысл. Остались только мы. Горячее дыхание у моего уха, ее ноги, сжимающие мои бедра. Прохладная влажность ее груди под губами, рельеф нежной кожи под пальцами, набухающая желанием дрожь живота. Наши тела двигались в одном ритме, то замедляясь, то ускоряясь, но не останавливаясь ни на секунду. Потом мы долго лежали, шумно дыша и приходя в себя. Даже полностью удовлетворенные мы не спешили отпускать друг друга, пока капли дождя не застрекотали по траве, по листьям деревьев. Далекий рокот грома грубо напомнил, что мир вокруг нас еще существует. Натянув мокрые майки, мы побежали в сторону деревни, держась за руки. Сквозь окна приближающихся домов пробивался теплый уютный свет. Над несколькими трубами клубился густой серый дымок. Поднятые на ноги пожаром старики стояли у домов, прячась под козырьки. Несколько бабулек с зонтами нервно прохаживались по улице туда-сюда, бурно жестикулируя. Вовку с Полиной мы нашли в доме почтальонши Зои. Приятель так нервничал, что сгрыз все спички. И чтобы поставить чайник, пришлось бежать к соседу. «Я же туда прибежал, а там горит!» Обнимая нас, вопил Вовка. «Уже и до мельницы добралось. Трава сухая. Тушил с мужиками местными, пока МЧС не приехала. А еще я собаку спас. Еле нашел в темноте. Какой-то гад привязал ее к дереву. Ты бы слышал, как она выла». От облегчения я рассмеялся. Пришлось поведать друзьям, как я позорно бежал от овчарки. «Спасатель ты наш!» — чмокнула Вовку в щеку Полина. «Какой-то местный придурок, наверное, решил подшутить. Так-то я норм. Даже испугаться не успела, а могла бы сгореть». Правду о главном злодее я решил рассказать другу позже, без лишних ушей, а пока и сам не мог осознать масштаб того, что натворил Потапов-старший, хотя понимал, что нет такого человека, который делает зло только потому, что он негодяй. Часто людьми двигают самые непредсказуемые мотивы — обида, страх, злость, ненависть, отчаяние. Но в этом случае не мог придумать старику никакого оправдания. Обсохнув у печки, мы пили чай и слушали новости. Около 8 вечера на пульт дежурного поступило сообщение, что на острове Юршинский горит единственный уцелевший дом дворянской усадьбы, построенный еще в начале 19 века. Оказалось, пожар бушует уже и в коттедже, и на территории усадьбы. Первыми на месте оказались участники добровольной пожарной дружины и местные дачники. Потом на остров на катере доставили пожарных из 6-й части. Как нам рассказали в пожарно-спасательном отряде, огонь помог локализовать и начавшийся дождь. Работы продолжаются до сих пор. Второй этаж каменного дома с деревянными перекрытиями рухнул. Предстоит разбор завалов и проливка. Напомним, накануне из-за повреждения комплекса защиты крупнейшего гидротехнического сооружения на острове едва не началось наводнение. В распоряжении властей оказались некоторые материалы, проливающие свет на махинации с субподрядчиками, эффективным списанием стройматериалов при работе над объектом «Новая Малога». После 2 чашек чая с дешевым коньяком, что достала сердобольная почтальонша из старого буфетика, силы мои стали угасать. Нервное возбуждение пополам с адреналином ушло. Остались утомление и опустошение. Веки начали тяжелеть. Казалось, непосильная ноша упала с плеч. Я был готов воспарить выше домов, выше усадьбы, выше мельницы, где словно паук в банке когда-то сидел и плел паутину лжи один старый мерзавец.